В замок мы ушли только через час, а до этого мне рассказали еще дюжину случаев разной степени свежести. Был тут и скандал Блэков из середины 20-х, когда семье пришлось женить совсем еще юного Полукса на Ирме Крэп. Винсент нас всех удивил, рассказав о случившемся живо и интересно. Панси не менее захватывающе описала скандальный побег Молли тогда еще при Уэдсе Артуром Уизли. Волшебница бросила Хогвартс за несколько месяцев до выпускных экзаменов, когда живот не могла скрыть ни одна мантия. Впоследствии миссис Уизли хотела довершить обучение и получить диплом, но ее постоянно что-то отвлекало. А еще мне рассказали о том, как одного студента едва не задушили адские силки на уроке. После этого преподаватель уволился, а на его место пришла профессор Спраут. Упомянули и несколько странных исчезновений, когда студентов в шутку запирали то ли в заброшенных классах, то ли в шкафах, а находились они только через недели или месяцы. А еще был случай, когда один Хаффлпаффиц провалился по пояс сквозь пол, когда на уроке трансфигурации профессор МакГонагалл пыталась показать его соседу верный взмах при превращении. С тех пор декан Гриффиндора старается не вмешиваться напрямую, не поправляет хват и взмах, довершил череду рассказов Малфой, когда мы уже подходили к школе. Что же, это было познавательно, мысленно сказала я себе. Если сделать краткую выжимку из всех рассказов, то и Диппет, и Дамблдор полностью провалили свою работу. Ни дисциплины, ни полового воспитания, ни намека на реальную безопасность. Ох, Лина, ходи и оглядывайся, ходи и оглядывайся. Мало ли что, часть 21. После ужина Панси утащила Невилла в библиотеку, так что в гостиную факультета мы с Драко вернулись только с двумя тенями за спиной. Но и те куда-то пропали еще до того, как мы свернули в нужный коридор по дороге в спальню. Хоть и топают как слоники, но с горизонта исчезают с резвостью ниндзя. Поразилась я нашей неразлучной парочке. В спальне блондин как-то очень быстро скис, но я к нему с задушевными беседами не приставала. Если я что и поняла о Малфое за это время, так то, что в душу к нему лезть не стоит. А вскоре сама необходимость как-то прервать затянувшееся молчание отпала. Мальчишка уселся за письма. Судя по грустной мордашке и чуть сведенным бровям, писал он матери. Письма от судрака обычно кропал с совершенно непроницаемым лицом, лишь изредка на его губах появлялась кривая усмешка. Перестав делать вид, что очень увлечена перебиранием исписанных пергаментов, я спокойно сходила в душ и занялась теми делами, которые откладывала на свободный вечер. Для начала предстояло победить целую коробку носков. Эльфы их, конечно, постирали и выгладили, но ни на миг не подумали разделить на пары. И теперь носки в полоску чередовались с носками в ромбик, а носки для сна, длинные и еще более веселенькие, перемежались однотонными. Закопавшись в носки, я то и дело посматривала на Малфоя. Сейчас, полностью погруженный в переносимые на бумагу эмоции, он казался каким-то удивительно трогательным, даже беззащитным. Знал бы книжный Гарри, каким бывает этот белый ежик, когда не поворачивается ко всем колючками, вряд ли вражда мальчишек продлилась больше нескольких минут. Драко был совершенно домашним ребенком, интровертом с кучей фобий, которые он тщательно пытался скрыть. Даже от нас, тех, кого Малфой подпустил очень близко. Но что-то подобное можно было сказать про большинство ребят на Слизерине. Все же шляпа многих определяла сюда очень верно. Я как раз искала пару носку с милыми спящими лисичками, когда в нашу комнату вломился Блейз. Нашему сокурснику срочно потребовался справочник по астрономии, один из последних экземпляров которого в библиотеке взял как раз Драко. Мальчишки долго припирались по срокам, пока я не предложила Забине просто сделать временную копию. «Умный такой», — фыркнул наш смуглокожий приятель. «Это ведь не так просто сделать. Всегда можно обратиться к кому-нибудь из старших», — спокойно напомнила очевидное. «Учебник, не запрещенка. Подойдите к Джемме или к Маркусу». Мальчишки переглянулись, и Драко с кивком выдал сокурснику справочник. Уже направляясь к выходу, Блейз не удержался и обернулся ко мне. «И в кого ты такой практичный, Поттер? Вечно все знаешь, вечно все у тебя просто». Я ответила: «Но детки ведь не поверят. И где ты, Мордрит, тебя дери, взял такие носки?» Воскликнул Забини, подлетел ко мне и подхватил с края чемодана пару гольф в зеленые черепашки. «Догадайся», — ответила я, продолжая перебирать носки. «Удивительно, как много можно их переносить, если живешь в не самом-то теплом замке, где даже под одеялом лучше спать одетым». В чем Блейз точно не ошибся, так в том, что к делу отбытия в Хогвартс я подошла ответственно и практично. Носки, термобелье, свитера, всего было запасено больше, чем нужно одному человеку. И этих самых носков с черепашками в чемодан отправилось три пары, одну из которых, с необорванной этикеткой, я выдала Забине, смотревшему на меня своими невозможными итальянскими глазами-маслинами. «Вымогатель», — проворчала я, когда за мальчишкой закрылась дверь. Драко нашу возню даже не заметил. Он хмурился, кусал губы, рассматривал свой стеллаж с учебниками, но потом возвращался к письму домой. То, похоже, давалось блондину не без труда. Обычно это занятие не сопровождалось для моего соседа подобными муками. Покачав головой, я убрала вещи и улеглась на кровать с дневником Лили. В последние дни у меня было не так много свободного времени, чтобы ознакомиться с очередной случайной записью. Да и на виду у всех светить дневник еще больше не хотелось. Хватит того, что в поезде привлекла к нему слишком много внимания. На этот раз тетрадка раскрылась в середине. За долгое невнимание я была награждена сразу несколькими записями, кое-как уместившимися на один разворот. Судя по датам, мне предстояло прочитать мысли Лили Эванс, только перешедшей на четвертый курс обучения. Первая запись криво-косо пересекала страницу зеленой карандашной молнией. Да как она посмела, отчитала, точно ребенка. Обычно округлый почерк Лили заострился, буквы скакали вверх-вниз музыкальными нотами. Алиса не унимается, шла чуть ниже следующая чернильная запись, уже с датой, от 5 октября, твердит все эти глупости, настаивает, что я должна выслушать. Сумасшедшая, сбежала от нее сегодня в библиотеку. Она не рискнет подсесть к Севу, никогда. Алиса перестала со мной разговаривать, было написано снова карандашом, но уже красным. Только бросила напоследок, что мне нужно научиться жить в мире, к которому я отношусь, иначе однажды рискую сильно пострадать. Ну я тоже с ней теперь не говорю, еще бы, она напророчила мне беды. И из-за чего? Глупость какая. Следующий раз дневник Лили открыла только в декабре. Стыдно-то как, Сев сегодня на меня наехал и наговорил такого, даже не извинился. Я пробовала обернуть все в шутку, обычно срабатывало, но тут мой змей уперся как баран, сказал, что мне надо перестать вести себя как ребенок, мол, только ребенок говорит то, что вздумается, и выбалтывает чужое, сказал, чтобы забыла о его существовании, если продолжаю упорствовать. Но в чем я упорствую? Это они сами упорствуют в своих замшелых традициях. Это просто нелепо. Прошло три дня, но Северус все еще дуется. Взяла в библиотеке книгу про истинные имена. Какой же пережиток? 300 страниц на староанглийском и все про то, что с давних времен для защиты принято давать ребенку при рождении одно имя, настоящее, а в быту и при посторонних пользоваться сокращением или вообще другим именем. Мол, зная истинное имя, на человека можно навести порчу или заключить договор от его имени. Именно поэтому истинное имя поверяют только самым близким, самым надежным, родным, близким или под клятву. Ну, во времена всяких войн такое могло быть, но сейчас кому и зачем проклинать кого-то через имя? Но я хотя бы поняла, почему Джеймс с таким пафосом всякий раз свое имя озвучивает. Мол, он бесстрашный, раз не скрывает, и смотрит все время. Надоел. Последняя запись на странице была отмечена апрелем. Алиса все еще со мной не разговаривает, а скоро экзамены. И как быть, мне нужны конспекты ее брата. И Северус заявил, что помогать не станет. Сговорились. Дальше прочесть не удалось. Дневник просто прищемил мне пальцы за попытку перевернуть страницу. Но хотя бы теперь ясно, что за следующие несколько лет и Лили, и Джеймс изрядно поумнели, раз прямо сейчас, судя по всему, настоящее имя их ребенка знает всего один живой человек, да и тот никому ничего рассказать не может. Из Азкабаната, признала я очевидное, решив обязательно взять в библиотеке что-нибудь об истинных именах. Разочарованно вздохнув, я поднялась, чтобы поставить тетрадку на полку стеллажа, и тут из нее выпал сложенный надвое листочек. Бонус, повеселев, шепнула я и вернулась на кровать с добычей. Листочек оказался списком. Составила список явно не Лили, но ей принадлежали карандашные заметки. Ну, если этих книг не было в библиотеке тогда, то вряд ли появились теперь, сказала я себе, насчитав больше полудюжины одинаковых комментариев Эванс. Оставалось надеяться, что кое-где проставленные цифры, цена, даже если все считать в галеонах, то выходит не слишком много. А раз книги недорогие, то вряд ли относится к чему-то запрещенному. По названиям ведь ничего не понятно. Даже те, что на английском, напускают туману. Покосившись на Драка и убедившись, что тот все еще весь в своих мыслях, я быстро переписала название на чистый листик и отправилась на поиски Флинта. Старшекурсник обнаружился в гостиной в компании квиддичных игроков. Парни явно собирались на поле, так что я отбросила смущение и, упав на подлокотник, быстро изложила Маркусу свою просьбу. «Список и задаток», — коротко напомнил Флинт. «Знаешь, список староста не глядя сунул в мой мешочек с 10 золотыми монетками. Только убедился, что на бумажке указана фамилия. Я могла поискать нужные книги по имевшимся каталогам книжных лавок, но зачем, если слизеринцы еще полвека назад придумали, как сэкономить свое время и силы за относительно небольшие деньги? В Лондоне жил некто мистер Тревс. Каждый понедельник к нему отправлялся список заказов. К пятнице он обходил книжные лавки, знакомых старьевщиков и ломбарды. Список найденного он отправлял обратным письмом. Получал деньги в субботу и к понедельнику выкупал и отправлял искомые книги в Хогвартс. За свои услуги Тревс просил 5% стоимости книг, но не меньше сикля с каждого клиента. Его услугами через старосту Слизерина пользовались и вороны, и барсуки. Только львята крутили носами. Нам, первокурсникам, о таком способе найти нужные книги рассказали тогда же, когда вводили в курс жизни на факультете. Драка и остальные ребята слушали вполуха, а вот я мотала на ус. Пусть у меня, как и у других, есть библиотека, но до каникул я до нее не доберусь. Да и не факт, что Дамблдор даст мне сбежать во второй раз. Так что личную библиотеку пока стоило собирать прямо в Хогвартсе. В спальне в мое отсутствие ничего не поменялось. Разве что Тревор заскучал в ванной и начал раскатисто поквакивать под дверью. Научился бы уже открывать, посоветовала я жабу, выпуская из заточения. Ты ж великий убегатель, как тебе репутацию поддерживать, если дверь может остановить? Жаб невозмутимо квакнул в мою сторону что-то ругательное и ускакал под кровать хозяина. Ну не обижайся, твоя жабья милость. Захихиков, театрально воскликнула я. Ей-богу, ты самый изобретательный, канальский, расчудесный принц на свете. Это откуда? Оторвавшись от письма, спросил Драко. Я неопределенно пожала плечами, вздохнула и выпрямилась. Жаб лести не внял, остался сидеть под кроватью. Драко проследил за моими манипуляциями, покосился на исписанные листы и обмакнул перо в чернильницу. Но потом замер, хмуро глядя на уже написанное и кусая губы. Большая капля упала на столешницу, обрызгав письмо. Мальчик беззвучно выругался и вытащил из рукава волшебную палочку. Оценив вид приятеля, я полезла в прикроватную тумбочку, куда по заселению перекочевала часть стратегических запасов шоколада. Малфой с грустной благодарной улыбкой принял от меня пеструю коробочку и уточнил. «Магический зверинец – необычный выбор. У тебя такой вид, что шоколадной лягушкой дело не поправить», – сообщила я приятелю. «Что случилось?» «Ничего», – грустно ответил блондин, вяло ковыряя упаковку. «Видя, что без дырки в плотине волной слов меня не накроет», я села рядом и с шуршанием разорвала свою упаковку. «Рассказывай», — велела Малфою. «Ничего не произошло», — начал мальчик. «Сейчас, просто, все началось с напоминалки, видя, что ребенок мучается», — предложила я первую фразу. Драко покачал головой и покосился на меня. «Не совсем. Напоминалка просто напомнила кое о чем», — невесело усмехнулся он каламбуру. Я не торопила, уже видя, что мальчик настроился поделиться своими переживаниями. «Хра. Ты знаешь, что означает моя фамилия?» Решившись, спросил Драко. Часть 22. Я лишь пожала плечами, не желая перебивать блондина. «Малфой», — прошептал Драко с непонятным мне отвращением, — «означает вероломство». Я спокойно ждала продолжения. Если читать только учебники по истории, одобренные министерством, или верить тем книжкам, которые навязывают маглорожденным, то можно поверить в сказочку о добрых и прекрасных основателях, так много сделавших для волшебников Туманного Альбиона, теребя обертку и не спеша вынимать из нее полую фигурку магического зверька, говорил Драко. Но в старых семьях помнит настоящую историю. В ней нет и грана от той легенды, что продается под яркой обложкой с величественной надписью «История Хогвартса». Мне попалась какая-то птица, похожая на орла, но с четырьмя крыльями и двойным хвостом. Малфой же в итоге выудил из упаковки шоколадного нюхлера. Нет доказательств, но есть версия, что Вильгельм-завоеватель был или необученным волшебником, или сквибом. В любом случае он родился от незакрепленного союза Магдла Роберта II великолепного и чистокровной волшебницы Герливы де Кантервиль. В магдловской истории ей приписывают весьма невысокое происхождение, но на самом деле Герлива происходила из очень почитаемой старой магической семьи. Взявшись рассказывать, Драко напрочь позабыл о манере растягивать слова, да и голос его зазвучал гораздо приятнее, настолько уважаемый, что за Вильгельмом, пусть и бастардом по магическим и магдловским законам, но все же потомком одного из самых старых родов практически принцем магического мира пошло довольно много волшебников. Многие из магов относились к завоевательному походу как к большой авантюре, а потому по-настоящему старых семей было очень мало, больше тех, кто мечтал возвыситься. Вильгельм не мог сам держать весь этот. Малфой на миг замолчал, но потом решительно продолжил. Сброд железной рукой, а потому он позволил самым решительным и магически сильным взять остальных под контроль. В итоге появилось 4 лорда и леди, которым все остальные принесли вассальную клятву. Слизерин, Гриффиндор, Хаффлпафф и Ривенкла. Под их руководством, пока завоеватель подчинял магглов, волшебники воевали с волшебниками, и проигравшие были вынуждены или принять над собой чужую власть, или исчезнуть. Голос Драко прозвучал жестко. Пришлые маги тогда делили землю и владения с тем же упоением, с каким колонисты захватывали территории Америки. Магические главнокомандующие Вильгельма не отставали. Салазар отыскал самое магически сильное место Альбиона, и четверка лордов вместе создала большой скрытый от магглов домен, а в центре, где находилось место силы, совместными усилиями возвела замок. Каждый из них вложил в этот замок что-то свое, и там же разместил свой родовой алтарь. Это было частью договора о союзе между ними. Я слушала внимательно, разламывая шоколад на кусочки. К моменту, когда Хельга, Равина, Салазар и Годрик завершили свою работу, остальные маги, прибывшие с ними, уже разбрелись и наладили свой быт. Это очень не понравилось лордам и леди. Эти четверо происходили не из самых великих и древних семей. Странники, искатели славы и величия, они прибились к Вильгельму, планируя стать магическими властителями новых земель, лишь формально подчиняясь магдловской короне. «И что было дальше?» – спросила я шепотом. Драко горько усмехнулся. Гриффиндор, Ривенкла, Хаффлпафф и Слизерин действовали сообща. Они находили магов, побеждали их и убивали, предположила я. «Нет», — покачал головой мальчик, — «забирали из семей всех молодых магов от 3 до 17 лет и увозили в свой домен. Старшее же поколение получало предупреждение, что за неподчинение их дети будут умерщвлены». Я поежилась. История и правда выходила не такой сказочной, как в книжках. В домене же каждый из основателей брался воспитывать украденных детей, желая вырастить из них полностью лояльное себе новое поколение магов. Если кто-то не желал подчиняться, у каждого из основателей был свой способ воздействия. Хельга поила юных магов водой из своей зачарованной чаши. После этого они напрочь забывали о родителях и своих близких. Чаша была утеряна уже при внуках Хаффлпафф, так что в легенду о том, что сосуд способен любую жидкость превратить в целебный эликсир, все поверили без проволочек. Ривенкла в своем венце становилась настолько сильным ментальным магом, что легко перекраивала умы и сердца. Говорят, ее дочь, Елена, украла диадему просто ради того, чтобы ее супруг не продолжил дело Равины. У Салазара был особенный медальон, один вид которого зачаровывал всех вокруг. Это было подобно тому, как заклинатели Востока подчиняют себе змей. Годрик же шел иным путем. Его меч одним лишь видом привлекал юных магов, заставляя их верить, что прикосновение к оружию сделает их сильнейшими воинами. Но ни одному юноше или девушке так и не удалось украсть меч. Тот всегда, рано или поздно, возвращался в домен. На минуту повисла тишина, а потом Драко продолжил. Пусть основатели и не убивали юных магов, а после и возвращали их домой, но старшие были в гневе, ведь даже вернувшись, их дети уже им не принадлежали, и некоторые решили попытаться освободиться. Мои предки были одними из тех, кто возглавил восстание. В голосе Малфоя не слышалось гордости, лишь горечь и боль. За это они и поплатились. Равина не простила им нападения, все старшие поколения она казнила лично, просто выжгла им разум с особой жестокостью на глазах у их детей, а потом отобрала имя, выбранное моими предками для рода, и нарекла нас Малфоями, чтобы мы помнили свое происхождение, свое вероломство. Но на этом она не остановилась. Каждому Малфою она поставила клеймо, до конца своей жизни сделав мою семью своими бесправными рабами. Лишь через 2 столетия, когда Равина умерла, мои предки освободились. Хотя нам, как говорит отец, еще повезло. Против Годрика ярче всего выступили пивереллы. Они были очень сильными магами, но против четверки основателей ничего не могли сделать. За попытку восстания Гриффиндор приговорил всех членов этой семьи к казни. Драцедармиенс нункуэм титилландус. Никогда не щекочи спящего дракона. Напоминание всем и предупреждение. Выходит, никому из ныне живущих магов ни за что быть благодарными основателям, прошептала я, ничего не понимаю. Ладно, прошла почти 1000 лет, многое изменилось. Гриффиндор в значительной степени, маглорожденные, им ни в чем обвинять Годрика. Но почему? Почему слизеринцы так гордятся Салазаром? Чтобы не рассказывали истории, магическая школа в замке в центре домена основателей возникла уже после их смерти, в более спокойное время, пояснил Драко. Клятвы все еще обязывали магов отдавать своих детей сюзеренам, но теперь уже в качестве учеников в школу. И не Равине, Хельге, Годрику и Салазару, а их потомкам, за которыми таких зверств уже не числилось. Да и сами 4 семьи просуществовали не так долго. Домен стал схлопываться уже в 14 веке, вынудив селить студентов не в 4 разных школах, а переоборудовать под школу замок Хогвартс. В общем-то, темные времена, есть темные времена, сказал Малфой, а потом, подумав, добавил. Хотя Слизерин все же не был таким жестоким, как остальные. Это почему же? Эту часть истории основателей тоже переврали. Салазар никогда не был против маглорожденных волшебников, поморщился блондин. У него просто было противостояние с Годриком. Союз 4 очень быстро перестал быть таковым. Каждый из 4 хотел стать главнее остальных. Основатели были равны по силе, разнилось лишь число их сторонников. И Годрик постоянно приводил в свои владения магов, рожденных в магдловских семьях. Да и Хельга с Равиной не слишком отставали, пополняя свои ряды маглорожденными и полукровками. Салазар же хотел видеть среди своих сторонников только сильных чистокровных магов. Восстание пришлось как раз на то время, когда Салазар полностью разочаровался в своих союзниках, видя, что те объединились против него. До сих пор ходят слухи, что Слизерин спас кое-кого из детей, кого Годрик хотел казнить в назидание. Говорят даже, что это были дети пивереллов. А еще говорят, что Салазар скрывал от остальных основателей своих детей. В общем, есть легенда о том, что Слизерин отослал 3 своих дочерей, 2 из них поручив заботу о малолетних пивереллах, за которых годы спустя девушки вышли замуж и основали новые магические семьи. Никто доподлинно не знает, кто это, но эти 2 семьи несут или несли в себе кровь сразу 2 сильнейших магических семей этой страны. А третья дочь? Спросила я, чувствуя, что это почему-то важно. И об остальных-то все сведения, домыслы, пожал плечами Драко. Но есть версия, что эта дочь Слизерина, старшая из его детей, покинула Туманный Альбион. Ее след пропал в континентальной Европе. Так или иначе, а многие считали и считают, что Слизерин был добрее и милосерднее остальных основателей. Жаль, что Салазар в какой-то момент просто пропал. Ни единственный сын Слизерина, ни внук не знали, куда он делся. «Пропал?» – переспросила я. «Не ушел, а пропал?» «Да», – подтвердил Малфой. «Выходит, школа не совсем то, чем является», – хмуро пробормотала я. Рассказанное Малфоем стоило обдумать. «За столько веков кровь магов перепуталась», – медленно произнесла я. «Все волшебники, родня друг другу. Это известная истина. Это означает, что каждый маг, в ком есть хоть капля старой крови, в той или иной степени является вассалом одного из 4 основателей. Да, согласился Драко, их и их потомков. И шляпа на распределении просто улавливает процентное соотношение. В общем, чьей крови в студенте больше? Так, не совсем так, признался Малфой. Шляпу зачаровывали уже в те времена, когда никого из прямых потомков основателей не было в живых. Ее просто назвали шляпой Гриффиндора. На самом деле это большая мистификация и выдумка. Как и все, что пишут об основателях в популярных книжках, Годрик не был прямолинейным и честным воином. Но всем нравится так думать. И нравится думать, что шляпа принадлежала честному воину и судит всех честно. На самом же деле шляпа или определяет вассальную принадлежность, или же принимает выбор самого студента. В общем, идея пережила своих создателей, изменилась и трансформировалась в то, что мы имеем сейчас, произнесла я задумчиво. Но это не отменяет того факта, что каждый студент Хогвартса, входя в него, становится частью одного из 4 больших кланов и остается вассалом и после школы. Клятвы, они еще действуют, Драко кивнул. Мои предки сменили дом при первой же возможности, Малфой и слизеринцы. Но из-за того, что кровь волшебников смешивалась все эти века, больше не осталось никого, кто мог бы назвать себя приверженцем лишь одного дома. Фактически, все, кто происходит от семей времен основателей, даже если это угасшие и возрожденные рода, магия, не кровь, она не разбавляется настолько, чтобы с кого-то спала клятва. Вассалы всех четырех основателей. И если кто-то заявит, что является наследником одного из основателей, холодея, прошептала я, и сможет это доказать, повторила я, то клятва вынудит волшебников сделать то, чего хочет потомок основателей. Именно так тот, кого нельзя называть, собрал своих сторонников. Его связь со слизеринами оказалась достаточно сильна, чтобы вынудить волшебников подчиниться. Некоторых, признал Драко и чуть испуганно взглянул на меня, явно отслеживая реакцию на поднятую тему. А кто-то просто ввязался во все из любопытства, желания выделиться. Причин много. Меня начал бить озноб от осознания. Теперь было понятно, почему старшие поколения магов, учившихся с Ридглом, признало его своим главой. Если темный лорд доказал, что является наследником Слизерина, а он доказал, когда сумел открыть тайную комнату. Раз он наследник Слизерина, то никого уже не волновало, что Ридгл полукровка. «Мой дед, привлекая мое внимание», — произнес Малфой. Он был азартен и желал величия, и ему нравились идеи темного лорда. Они дружили, были соседями по спальне в Хогвартсе. Мой дед не был обязан подчиняться, он не чувствовал давления клятвы. Он выбрал свой путь сам, поверил в того, кого нельзя называть. Поверил настолько, что позволил ему клеймить себя, а потом привел к нему моего отца. Малфой, клейменный Равиной, поклялись, что никогда не позволит подобному повториться. Но мой дед предал память и гордость предков, и мы все поплатились за это. Я видела, что Драко тяжело рассказывать, а потому сидела тихо и ни о чем не спрашивала. Мой дед умер до того, как темный лорд превратился в одержимого идеей фанатика. А мой отец, он уже не мог выпутаться из этой истории. Крестный и отец, они не ходили в рейды, не участвовали в боях. Но крестный попался в капкан Дамблдора из-за моей мамы, завершила я фразу, видя, что Драко все тяжелее говорить. Да, ты знаешь, в общих чертах, не стала я вдаваться в подробности. А твой отец, он ведь политик. Да, Драко невесело усмехнулся. Он мог бы стать министром, знаешь, у него все задатки, как говорит мама. И тогда, в те смутные времена, отец делал головокружительную карьеру в министерстве. Его имя было на слуху, и он поплатился за это, за свою известность и заметку. Это было противостояние. Положив Малфою ладонь на плечо, мягко напомнила я, одна сторона выиграла, а другая проиграла, но все могло сложиться иначе. Верно, согласился Драко, отец мог и не выпутаться, мог бы попасть в Азкабан, но он с вами, улыбнулась я мальчику. Знаю, глупо и бестактно говорить это тому, кто в войне потерял родителей, выдохнул Малфой, и Лонгботтом, его родители пострадали, моя семья ведь в этом тоже виновата. Я не стала спорить, видя, что на Драко мои слова вряд ли подействуют. Но, я порой ненавижу своего деда, отца, саму фамилию Малфой, признался юный маг, из желания получить больше власти, признание. Теперь Малфой, он тяжело вздохнул. Прошло 10 лет, официально мы оправданы. Сколько денег на это было потрачено, но на самом деле, то и дело ко всем тем, кто был как-то причастен, наведываются и тычут нас носом, как котят, обвиняют, угрожают. А отец, он смиренно все сносит, делает вид, что не замечает, когда всякие уносят в карманах наши вещи. То, что Малфой копили веками, просто исчезает. И ведь даже в Гринготтс не перенести, только продавать по частям за бесценок, если это что-то, из-за чего могут придраться. Или надеяться, что Аврора и всякие пришлые не попадут в закрытую часть дома. Казалось, Драко вот-вот расплачется. И мне было его жаль. Я понимаю, у Невилла родители в Мунго. Я понимаю, и ты, я тоже понимаю, Драко, поглаживая мальчика по спине, честно сказала я, то, что случилось много лет назад, мало кому принесло выгоду, пострадавшие есть с обеих сторон, и неважно, как мерить потери, у меня была похожая напоминалка, признался Малфой совсем тихо, старинная, с серебряными вставками, родители подарили мне ее на трехлетие, она так забавно жужжала перед тем, как она пропала, когда через месяц к нам наведались с очередным рейдом. Драко так и не заплакал. лишь вздохнул тяжело и решительно разломал своего шоколадного нюхлера, а потом и бумажный шестигранник, из него выпавший. В коробочке с простенькими чарами расширения оказалась спрятана деревянная фигурка искусно выполненной саламандры. «Красиво, отвлекая Малфоя», — сказала я и вскрыла свой магический киндер-сюрприз. Мне на ладонь упала увесистая каменная фигурка изогнувшегося и разъявившего пасть змея. «Василиск», — мгновенно определил Драко. «Будешь началом моей коллекции», — важно сказала я фигурке. «Красивый». Тревор из-под кровати Невилла недовольно квакнул и выбрался на свет, будто желая увидеть соперника за мое внимание. Часть 23. Дни пробегали за днями. Меня окончательно втянуло в реку местной жизни. Я еще не чувствовала себя рыбой в этих водах, но вполне могла сойти за соседку Тревора по кочке Хогвартских болот. В этом немалую роль играли книги из списка Лили Эванс и постоянное общение с магами. Я даже порой ловила себя на осознании, что начинаю забывать, кем была до попадания в этот мир и сколько мне реально лет. Будто мы с Хара все больше и больше срастались в единое целое. Уже не было ни девочки Поттер, ни девушки Лины из другого времени и мира. Осталась лишь Харолина, 11-летняя студентка Слизерина, затеявшая долгую и опасную игру со всем магическим миром. Но пусть я и начала впадать в детство, о мире и его обитателях забыть не удавалось, пусть пока и не происходило ничего такого, с чем не могла бы справиться. Да и вообще создавалось впечатление, что изменения, произошедшие в знакомой истории с моим в ней появлением, значительно ее исказили. Уизли, после поры неудачных попыток то ли поговорить, то ли поругаться, полностью потерял надежду на дружбу с героем и переключился на общение с львами. Гринджер держалась или особняком, или сидела с девочками, наводя на размышления о том, что лишь Гарри Поттер мог в другой реальности стать причиной ее попыток дружбы с Роном. И раз я носила серебристо-зеленый галстук, то у Драко не было причин добиваться моего внимания едкими замечаниями и оскорблениями, так что напряжение между первыми курсами слизеринцев и гриффиндорцев не превышало среднего показателя по школе. Снейп, поначалу пытавшийся играть в ужасно строгого и непомерно придирчивого учителя, к концу второго месяца шарахался от меня и предпочитал игнорировать на своих занятиях. Казалось, еще немного, и декан начнет очерчивать свой стол кругом из соли перед сдвоенными уроками первого курса Гриффиндор-Слизерин. Но кто ж ему даст? Я с упорством маньяка добивала нервную систему Зельевара прилежной учебой, примерным поведением и повышенным интересом к зельеварению вообще и к его преподавателю в частности. Северус Снейп от моей идеальности только еще больше напрягался и явно прикидывал, чем такое поведение может обернуться. Я же преданно посматривала декану в глаза, пользуясь тем, что волшебник, при всех своих навыках, оказался воспитанным, законопослушным, в голову мне не лез, и строила из себя сытую змейку. Аппетит в новом теле был такой, что я вполне могла понять обиженных на Дурслихера из этой реальности и Гарри Поттера из другой. На поддержание мелкого и щуплого тельца волшебника требовалось столько же пищи, сколько мог осилить взрослый мужчина, занимающийся физическим трудом. Неудивительно, что Хара и Гарри считали, что родственники морят их голодом. К тому же мой аппетит оказался устойчив и к повышенному вниманию директора, с каждым днем все настойчивее посматривавшего в мою сторону, порой совершая попытки провинтить во мне дыру, и к ужаснейшим манерам гриффиндорцев. И только ароматы, исходившие от одеяния Кверрелла, могли помешать мне съесть первое, второе, десерт и повторить все сначала. Именно этим важным делом я как раз собиралась заняться утром в день Хэллоуина, когда Драко дернулся, задев меня локтем, и прошипел: «Фу, ну и видок». Проследив за его взглядом, я вопросительно приподняла бровь. Преподаватель защиты, на которого с отвращением смотрел мой белобрысый сокурсник, выглядел не хуже и не лучше, чем обычно. Более того, в большой зал Кверрелл вошел через дверь для учителей, так что нам посчастливилось не принюхиваться к зловонной смеси чеснока и несвежего мяса. Зато с ней рядом с Кверинусом определенно учуял коллегу еще из коридора, потому как походил на не самого свежего покойника цветом лица, а отодвинутая чашка кофе от его взгляда рисковала превратиться в кусок льда еще до окончания завтрака. «Бедный наш декан», — искренне вздохнула я, — «как он это выносит? Меня больше удивляет, что остальные будто ничего не чувствуют», — фыркнула Панси, сооружая на своей тарелке сложный сэндвич из тостов, сыра, листиков салата, кружков томата и ветчины. Примерившись и прищурив один глаз, девочка взмахнула волшебной палочкой. Сыр мгновенно расплавился, а хлеб подрумянился. Над нашим столом поплыл вкуснейший аромат, на который обернулись сидевшие по соседству студенты третьего курса. «Флитвик кастует себе затычки в нос, определенно», — предположил Тя. «А МакГонагалл всегда сидит с таким кислым видом, будто ей вообще все кругом не нравится. Остальные же просто вежливо помалкивают». «А Дамблдор?» — спросила я. «А директор, думаю, обвешан таким количеством артефактов, что среди них наверняка есть и тот, что должен освежать воздух на ярд во все стороны», глядя на волшебника с прищуром, предположил Блейз. «Почему наверняка?» — вздернул бровь Драко. «Так и есть». «Так, стоп», — нахмурилась я. «Ты ведь с самого начала говорил не о запахе, а о внешнем виде». «Да», — я прищурилась, рассматривая Кверрелла. «В последнее время преподаватель стал более дерганным, заикался почти в каждом слове, но в остальном мало чем отличался от себя сентябрьского, такой же бледный и изможденный. Казалось, за эти недели он даже мантию ни разу не сменил. Что уж говорить о фиолетовом тюрбане. Кажется, заика выглядит как обычно», — задумчиво протянула я. «Он мельтешит», — проворчал Драко. «Смотреть неприятно». «Мельтешит», — уточнила я, глядя на преподавателя. «Его аура будто двоится», — пояснил Малфой и отвел взгляд. «Чем он болен, интересно? Столько времени прошло, а видок все хуже». Оговорка Драко очень меня заинтересовала, но завтрак подходил к концу, так что к интересной теме я решила вернуться позже. На чарах, как и ожидалось, проходили заклинания левитации неодушевленных предметов. Грингджеры в этот раз выделилась, но допекла своими советами не Рональда, а Лаванду. Браун стоически выдержала поучение, лишь незаметно закатила глаза и состроила рожицу Парвати Патил. И, конечно, у Гермионы Левиаса получилось с первой же попытки. «Петля неровная», — проворчал Драко, глядя на успех девочки, подкрепленный радостным восклицанием учителя и десятком баллов. «Я смогла различить лишь световой росчерк, повторивший движение кончика палочки Грингджер. Хоть свечение и было слабеньким, но зато непрерывным. У того же Рона золотистая петелька незавершенной буквы F обрывалась на переходе в вертикальный взмах, а у Финнигана все рвалось на начальной дуге. Слизеринцы не спешили чаровать, тренировали движения и перемигивались. Невилл и вовсе просто раз за разом повторял себе под нос латинские слова. «Тренируемся, тренируемся», — подбадривал нас Флитвик. Гермиона повторила удачную попытку поднять перо еще раз, после чего стала просто с превосходством наблюдать за остальными. Заметив вздернутый нос девочки, Драко тихо фыркнул и уверенно взмахнул палочкой, скупым экономным движением вычертив крохотный незаконченный и перечеркнутый сверху вниз круг. Его заклинание оказалось ярче и устойчивее. Со стороны казалось, что перышко за середину подцепили к небольшому сияющему фонарику. «Отлично, мистер Малфой», — поздравил слизеринца преподаватель. 10 очков. Драко бросил самодовольный взгляд на мигом растерявшую часть уверенности Гермиону. «Ты ведь мог продемонстрировать эти чары самым первым», — заметила я, видя, что юный волшебник левитирует перо без каких-то усилий, даже не глядя на него. «Задание не в том, чтобы сделать первым», — ответил Малфой. «Сам чего ждешь?» Я пожала плечами и как можно четче вычертила нужную форму в воздухе. Моя левиаса вспыхнула почти так же ярко, как у Драко, лишь в начальной точке получилось утолщение. «Много силы», — прокомментировал Драко, и будто подтверждая его слова, воспарило не только страусовое перо, но и парта, на которой то лежало. Удержавшись от желания разрубить петлю косым взмахом, я плавно повела палочкой вниз, позволяя столу вернуться на пол, и только после этого оборвала подпитку заклинания. «Все хорошо, мистер Поттер», — обеспокоенно уточнил маленький профессор. «Голова не кружится?» Я удивленно вскинулась и отрицательно мотнула головой. Оказалось, обеспокоенно на меня смотрел не только Флитвик, но и Драко, Панси и Невилл. А Гермиона прожигала обиженно хмурым взглядом из-под лохматой челки. 10 баллов Слизерину», — похвалил меня преподаватель и уже для всех добавил. «Напоминаю, что хотя чары левитации позволяют поднять в воздух любой предмет, вам не стоит пытаться перемещать что-то большое для вашей же безопасности. Группа заклинаний, которые мы сейчас изучаем, относится к чарам непрерывной подпитки силой. Если переусердствовать, можно заработать магическое истощение. Мистер Поттер, точно все хорошо?» Я лишь неопределенно пожала плечами и продолжила тренировать заклинание. Никакой усталости не ощущалось. Приложить нужное количество сил удалось лишь с третьей попытки. И все это под хмурым взглядом Грингджер. И что ей не так, пытаясь игнорировать Гриффиндорку, подумала я. появилось недоброе предчувствие, что сегодня обязательно произойдет что-то не очень хорошее. К концу учебного дня предчувствие чего-то недоброго только усилилось, хотя Гринджер появилась и на следующем занятии, и на обеде, а потом на виду у всех шуршала пергаментами и книгами в библиотеке. Если бы знала, что следить нужно вовсе не за гриффиндорской заучкой, а за кое-кем другим, то не хлебнула бы в самом начале ужина тыквенного сока. Часть 24. Засыпая вечером и просыпаясь утром, Северус Снейп неустанно ожидал какого-то взрыва. Казалось, завтра или через день весь Хогвартс содрогнется от выходки его самого знаменитого подопечного. Но дни шли за днями, а от Поттера у факультета проблем не наблюдалось. И если внук леди Августа выделялся на фоне змеек хотя бы своей неуклюжестью, то мелкая зеленоглазая вошь успешно мимикрировала и слилась с обитателями подземелий. Учителя сына Лили хвалили сдержанно, едва ли больше, чем остальных первокурсников. Поттер определенно нацелился не отсвечивать и тем запудрить всем мозги, но по какой-то причине сделал исключение для собственного декана. Перед уроками первокурсников Северус весь подбирался, ожидая, что постреленок учудит на этот раз. Ничего опасного Поттер не вытворял, но все равно выводил Зельевара из равновесия. Только профессор привык к внешнему виду части своих студентов на уроках и очень даже приятной их привычке убирать за собой рабочее место, как Поттер вламывался к декану после занятий, вооруженный списком каких-нибудь вопросов. И это при том, что даже собственный крестник Северуса побаивался. Поттера же не брали ни грозные взгляды, ни убийственный тон. И пока с ней раздумывал, похож Поттер больше на репей или на живучего клопа, мальчишка находил новый повод таскаться за профессором и изводить его взглядом своих невозможных зеленющих глаз. Вот и вчера Поттер заявился, подгадав так, чтобы Снейп не успел схорониться в тишине и покое собственной лаборатории. «Профессор, мне скучно», — с порога заявила эта мелкая ходячая неприятность и состроила такой жалобный взгляд, что у волшебника не повернулся язык послать слизеринца интересным пешим маршрутом. Пришлось впустить и хмуро уточнить. «И отчего же вам скучно, мистер Поттер? Уроки сделаны», — тут же принялся перечислять ребенок, «дополнительная литература просмотрена», «Будущие темы по предметам, тоже. По истории конспект на три следующие лекции уже написан. Во все игры сыграно по два раза, а исследовать открытую и безопасную часть замка в одиночку – страшновато. В итоге – скучно», – повторил Поттер. «И вы хотите, чтобы я придумал вам занятие?» – удивился Северус. «Ну а что?» – невинно уточнило это недоразумение. «Даже семикурсники, планировавшие после Хогвартса заниматься зельеделием, на дополнительные занятия ходили, как на каторгу, а этот приволокся просто так, к декану, будто ему с ним интересно». Профессор с прищуром глянул на Гарри Поттера, из последних сил удерживаясь от чтения мыслей, и решил: «Идемте». Обычно Зельевар не пускал в личную лабораторию посторонних, но для Поттера почему-то хотелось сделать исключение. А еще лаборатория – единственное место в Хогвартсе, где точно можно не бояться быть подслушанным, мысленно усмехнулся декан Слизерина, вспоминая, как кривился когда-то Альбус. Изначально директор предлагал Снейпу старые покои Слакхарна, но новоявленный преподаватель зельеварения от этого щедрого предложения резко отказался, выбрал себе комнаты поглубже, ближе к гостиной своего факультета. Так еще и зачаровывать их взялся сам. Первоначально на месте нынешних личных комнат Северуса было лишь два небольших помещения, но замок, улавливая волю декана, сильно их расширил, добавил другие помещения, материализовал камины и кое-какую мебель. Дальше с ней обустраивался сам, трансфигурируя имеющиеся или заказывая эльфам поиск недостающего. В итоге в личные комнаты с ней не просочилось ни одного портрета, ни одного гобелена с изображением людей, а зеркало имелось только в ванной комнате. Прямой запрет мешал проникновению внутрь хогвартских домовиков до именного призыва. Но полностью закрыть все комнаты Северус не мог. Пришлось оставить открытые камины в кабинете и гостиной. Но вот на лаборатории профессор отыгрался. Туда даже патронус не мог просочиться, войти, только приглашенный волшебник, а сложности защиты позавидовало бы Министерство магии. Кивнув на один из пустых рабочих столов, с ней подошел к шкафам. Поттер понятливо плюхнул свой рюкзак у табуретки, вытащил рабочую одежду. Ожидая жалоб или даже воплей, Северус выставил перед студентом 5-литровую банку с сушеными тараканами, пустую емкость чуть поменьше и ступку. «Измельчить в порошок», – проинструктировал Зельевар, а сам занялся подготовкой ингредиентов для очередной порции лечебных зелий. Поттер жаловаться и не подумал. переоделся, напялил перчатки, защитные очки и приступил к работе. Видя, что слизеринец уверенно сыпанул в ступку тараканов на 1/3 объема, с ней прослабился и переключился на нарезку вымоченных корней валерианы лекарственной. «Профессор, а можно вопрос?» Некоторое время спустя подал голос мальчишка, подняв на с ней по свои душевынимающие зеленые глаза. Северус едва обреченно не застонал. Поттер и его вопросы уже начали преследовать Зельевара в кошмарах, но отказать студенту преподаватель не мог. «Вы ведь учились в Хогвартсе в одно время с моими родителями?» «Да», — озвучил Поттер то, что декан услышать не планировал. «Да, Поттер», — чуть хрипло ответил Снейп. «Кто вам сказал? Это не великая тайна», — пожал плечами слизеринец. «А вы их хорошо знали?» — Северус замер над разделочной доской. «И что ему сказать?» «Да, Поттер, я знал ваших родителей очень хорошо, лучше, чем хотел бы. С вашей матерью мы познакомились до поступления в Хогвартс», — скуповато начал мужчина. «Мы жили недалеко друг от друга». Вернувшись к работе, Северус продолжил неторопливо рассказывать. Поттер слушал очень внимательно, и делиться с ним оказалось удивительно легко. Может, впервые за эти годы душу волшебника наполняли не боль, горечь, вина, обида или желание мести, а лишь светлая грусть и сожаление. Лили была первым настоящим другом, и первым идеалом. Все кругом почему-то были уверены, что Эванс с ней посвязывает что-то большее. Но Северус прекрасно видел, что Лили никогда не была в него влюблена, а он. Ему оказалось проще признать чужие догадки, чем объяснять, что Лили была для него больше, чем все те слова, которыми можно было обозначить взаимоотношения юноши и девушки, не связанных кровью. Лили была другом, сестрой, родственной душой, как писали в книгах, которые девушка любила читать ему летом, когда они валялись на чахлой каукварцкой траве у речки. Лили была для Северуса очень многим, возможно, самым дорогим в жизни, особенно после смерти матери. Но он никогда не любил рыжеволосую девушку, иначе не отпустил бы, подумал Зельевар, описывая Поттеру, взгляд которого сейчас особенно напоминал о Лили, лето перед первым курсом. То время, как оказалось, было самым счастливым и беззаботным в жизни юных магов Каукварка. Лили, как сейчас понимал Северус, очень сильно изменилась где-то за неделю до отправления в школу. Она часто о чем-то думала и перестала выбалтывать другу все свои мысли. Переполненный волнением из-за перемен в жизни, будущий профессор тогда этого не замечал и осознал только в Хогвартсе, когда его подруга, искренне разделявшая суждения Северуса совсем недавно, внезапно оказалась на Гриффиндоре и радостно улыбалась своим софакультетникам. «Программа ведь одинаковая», — отмахивалась она позже. «Так какая разница?» Разница была огромной. Северус об этом знал. Лили же еще долго продолжала считать, что противостояние факультетов — глупая детская игра, да и в целом никак не могла отказаться от своего магловского восприятия мира, хотя друг то и дело пытался донести основы, без которых в магическом сообществе волшебник рисковал сложить голову еще до совершеннолетия. Но Лили не слушала, отмахивалась, даже смеялась, называла традиции пережитком и нелепостью. Но они продолжали дружить, вставая друг за друга горой. И, казалось, ничто не может разорвать ту нить, что связала когда-то мальчика и девочку из маленького серого городка. Все изменилось после рождественских каникул на 5-м курсе. В Хогвартс Лили вернулась задумчивая и молчаливая. У нее появились какие-то тайны, а ведь прежде она всегда всем делилась с другом. Потом перестала ругаться с компанией Поттера. Порой Северус замечал ее взгляды в сторону предводителя гриффиндорских пятикурсников и чувствовал боль. Разлад и ссора во время сдачи экзаменов были логичным развитием событий. В новом учебном году Снейп и Эванс вернулись в Хогвартс врагами, а Лили вскоре начала встречаться с Поттером. Вспоминая сейчас лето 1976 года, декан Слизерина окинул мрачным взглядом украшенный в честь Хэллоуина большой зал. Если бы знал он тогда, много лет назад, что 5 лет спустя самого близкого ему человека не станет, сделал бы все, чтобы переубедить Лили. Тогда он вернулся в родной городок в настолько подавленном состоянии, что несколько дней не выходил из дома. Потом бросился к Эвансам, но Лили, как оказалось, каникулы начала не со встречи с родителями, а с визитов к друзьям. Миссис Эванс смотрела на Северуса столь сочувственно, что слизеринец не знал, куда спрятать глаза. Лили приехала домой только в августе и сама нашла Северуса. Удивительно, но девушка ни разу не попеняла ему за оскорбление, но и не простила. Зато впервые за многие месяцы была искренна. Северус перевел взгляд на стол слизерина, высматривая Поттера. Мальчик выглядел подавленным и на всеобщее веселье смотрел без улыбки. Кажется, лишь первокурсник и его декан сегодня вспомнили, что 10 лет назад не только свершилась победа над тем, кого до сих пор боятся называть по имени, но и не стало поры волшебников, которых все считали образцом истинной любви. Наверное, именно из-за близости очередной годовщины Снейп настолько расклеился, раз много о чем рассказал Поттеру-младшему вчера. Рассказал о мелких проказах Лили, о ее достижениях, о клубе слизней, о том, как они бегали курить за теплицу 6. Расклеился настолько, что всего раз обозвал Джеймса Поттера оленем и парочку раз болваном. И настолько, что не поведал сыну Лили, как в августе 1976 года его мать заявила: «Я встречаюсь с Джеймсом, ты ведь его не любишь», — возмутился Северус. «Сев, я не говорила, что люблю», — фыркнула Лили Эванс. «Джеймс, то, что мне нужно, то, что нужно», — не поверил своим ушам слизеринец. «Он чистокровный», — как маленькому стала объяснять девушка, — «и у его семьи есть положение в обществе. Мне, как маглорожденной, не пробиться хоть куда-нибудь без связи и денег, а у него все это есть». У Северуса тогда появилось ощущение, что Лили озвучила лишь часть своих мотивов, только то, что она могла рассказать. «В общем, если ты мне друг, то не мешай», — припечатала Эванс. Если бы он тогда не лелеял свою вину перед подругой, если бы настоял на подробностях или сумел отговорить, то, возможно, сейчас бы маленький мальчик с зелеными глазами не смотрел бы так печально, а я не чувствовал бы себя виновным в смерти его матери, — мысленно произнес Снейн. Но ничего этого Зельевар не рассказал Гарри Поттеру, позволив тому и дальше идеализировать родителей. «Хотя мальчишка, судя по реакции на мои рассказы, и не идеализировал их», — подумал профессор, наблюдая за тем, как на столах появляется еда. Вдруг Поттер, только секунду назад с удовольствием пивший тыквенный сок, вскочил со своего места, схватился за живот и ринулся прочь из большого зала. «Что?» — уже поднимаясь со своего места, пробормотал декан Слизерина, но в этот момент двери распахнулись и в зал, едва не снеся Поттера, ворвался Квиррел. Примечание к части. На этом у меня закончились заготовки. Дальше проды будут по мере написания. Часть 25. На выходе из большого зала меня довольно сильно толкнул Квиррел. Я охнула, но траекторию движения сохранила. Сзади доносились окрики Малфоя, но на объяснение не было ни одной лишней секунды, если судить по бурлению и резкой боли в животе. Зная все, что я девочка, подобных издевательских проделок можно было бы избежать. Наверняка даже самые отмороженные шутники не пошли бы на такое. Но я кашу под мальчика и отдуваться мне теперь по полной. «За что? И кто?» — стонала я, влетая в ближайший мужской туалет и запираясь в одной из кабинок. И именно сейчас, этот вечер я собиралась провести среди других первокурсников и не влезать в передряги. А теперь сижу на унитазе. И почему в голову лезет, что с моим везением тролль будет шататься как раз по этому коридору? — прошипела я себе под нос. Интуиция вопила белугой. По гулу стало ясно, что профессор Зати уже поднял панику, и детей погнали по гостиным. Хотя, казалось бы, просто заприте двери, выставьте по паре учителей на выходы, а остальных взрослых отправьте на охоту. Так нет, Дамблдор подвергает опасности больше 300 детей и подростков, даже не зная толком, где прямо сейчас находится существо 4-го класса опасности. Не забывай, что он дал добро на Цербера, а остальные деканы поучаствовали в создании полосы препятствий, на которой первокурсник может выжить только чудом. Прорезался внутренний голос. «И куда смотрят родители всех этих детей?» — простонала я, скручиваясь в бараний рог. Резь в животе была настолько сильной, что я с трудом сдерживала крики. Так еще и лицо начало страшно чесаться. Потрогав его, я едва не выпала из реальности, под пальцами ощущалась россыпь волдырей. Будто всего этого мне было мало, дверь туалета скрипнула, и послышался обеспокоенный голос Малфоя. «Хра, хра, стыдоба», — только и могла думать я, кое-как вытягивая волшебную палочку и с горем пополам рисуя в воздухе привычную связку бытовых чар. «Драка», — воскликнула Панси. «Прибыло пополнение», — хмуро отматывая туалетную бумагу, прошипела я. «Он тут?» — подал голос Невилл. «Тут-тут», — проворчала я из кабинки. «Хра», — обрадовался Малфой. «Ты как? Ты точно хочешь знать ответ?» — уточнила я зло. «И зачем вы все здесь?» «Так троллы в подземельях, а ты и не знаешь», — объяснила Панси. «Вот как ни крути историю, а все равно в туалете или около него на Самайн собирается толпа детей, подумала я, у меня живот заболел, и что-то с лицом, предупредила я, надо к декану, чуть испуганно предложила Панси. А пока, в щели под дверью появилась тонкая девичья ладошка с небольшим резным флаконом. «Это поможет», – смущенно прошептала девочка. «От живота, культурные все такие», – не могла не умилиться я. «Спасибо, Панси», – искренне поблагодарила слизеринку. Зелье оказалось чуть горьковатым, но подействовало за несколько мгновений. Боль ушла, хотя в животе все еще происходили какие-то подозрительные процессы. «Нужно уходить отсюда», – поправляя одежду, сказала я и еще раз взмахнула палочкой, повторно накладывая чары освежения и себя, и воздуха вокруг. Если по школе бродит тролль, договорить я не успела, ощутив сильнейшее зловоние, легко перебившее действие скостованного мною заклинания. Что за? Явно ощутив смрад, начал драка, но конец фразы потонул в оглушительном визге Паркинсон. Я вывалилась из кабинки и тут же получила второй залпора, но уже прямо в лицо. Дальше все происходило настолько быстро, что мозг не успевал обрабатывать информацию. Вот Панси отшатывается от меня, а я, повернувшись к зеркалу, вздрагиваю от вида собственной позеленевшей физиономии, покрытой сотнями волдырей. Вот раздается грохот, и дверь разлетается щепками. В туалет вламывается тролль, а Панси срывает голос и падает в обморок. Я хочу следом за ней, но инстинкт самосохранения удерживает сознание. Вот я тащу Паркинсон в дальний угол, пытаясь при этом привести в чувство застывшего сусликом Лангбаттома. А драка в этот момент вопит на одной ноте и машет палочкой, пятясь вслед за нами. А потом, видно услышав наши крики и шум, в туалет вламывается сначала Снейп, а за ним МакГонагалл и Синистра. Декан в два прыжка оказывается перед троллем и отправляет в него какое-то невербальное заклинание, после которого зловонное существо с хрипом валится в бок, разламывая кабинки и ударяясь головой о каменную стену. «Мы спасены», — выдыхает пришедшая в себя Панси, «и мы все замираем, таращись на тролля». Еще в бытность студентом Северус Снейп прекрасно изучил Хогвартс, а должность декана открыла доступ к многочисленным скрытым проходам, позволявшим в несколько шагов с первого этажа попасть под самую крышу. Убедившись, что слизеринские старосты пришли в себя и бросились исполнять свои обязанности, Зельевар ринулся на третий этаж. Стоило поспешить. Псина сидела на месте и зверствовала даже больше, чем обычно. Похоже, Хагрид к своему питомцу еще не заглядывал или кто-то уже успел разозлить Цербера. Лишь чудом удалось уберечь голову и бок от острых клыков, но трехголовая псина все же победила в схватке. Короткие тупые когти едва не раздробили Северусу стопу. С ней подшатнулся и, пересыпая заклинание откровенной бранью, взмахом палочки захлопнул и запечатал дверь. Нога стрельнула сильнейшей болью, стоило сделать шаг, но профессор лишь стиснул зубы и понесся к проходу. Первый этаж, Северус, возник перед Снейпом Патронус преподавателя астрономии, бледно-голубая ласточка, как раз в тот миг, когда декан Слизерина выбежал в холл. Дальше волшебник определял направление по жутчайшему зловонию и шуму. На входе в мужской туалет Зельевар столкнулся с Авророй и Минервой, но опередил их. Быстро оценив обстановку, двое первокурсников у дальней стены, мальчик и девочка, трясущийся рядом с разбитыми умывальниками Лангбаттом и что-то выкрикивающий крестник с палочкой наперевес, Северус, не раздумывая, запустил в тролля первой попавшейся связкой заклинаний. Убить это существо было сложнее, чем оглушить. «Мы спасены», — потрясенно прошептала мисс Паркинсон и разрыдалась, цепляясь за Лангбаттома. «Молодые люди, что все это значит?» — напустилась на детей декан Гриффиндора. «Декан!» — прервал отповедь Минервы детский возглас. Мгновение спустя в ней поврезалось худое детское тело, ручки-веточки обхватили за поясницу. Вздернув бровь, Северус глянул вниз и чуть наклонился вперед. Поттер, а это определенно был он, тут же этим воспользовался. Потянулся вверх, помогая себе руками и ногами. Зельевару ничего не оставалось, кроме как подхватить первокурсника. Внутри что-то болезненно дернулось, когда мальчишка уткнулся профессору носом в шею, обхватил сильно-сильно, не переставая всхлипывать, и замер перепуганным зверьком. Квиреллу появился очень вовремя, и Снейпу не пришлось что-либо говорить, но Минерва все равно таращилась. «Нужно отвезти ребят в больничное крыло», видя, что декан Гриффиндора уже состроила то суровое выражение лица, с которым обычно снимала баллы, вмешалась Аврора. «Что с мистером Поттером?» Удивившись вопросу, Северус откинул назад голову, пытаясь взглянуть на зареванную мордаху своего студента. «Поттера кто-то отравил», — Быстрее всех пришел в себя Драко. Зельевар и сам уже оценил ситуацию. Лицо Поттера покрывали неровные зеленовато-бурые пятна, волдыри и бородавки, кое-где, даже чешуйки. Чуть изменился разрез глаз, нос немного расплылся, а губы истончились. Прямо сейчас мальчик больше напоминал помесь жабы и змеи. «Верно, нужно срочно заняться проблемой мистера Поттера», — согласился Северус и, игнорируя МакГонагалл, с мальчишкой на плече покинул туалет. Остальные первокурсники утятами поспешили следом, по дуге огибая и тролля, и Минерву. «Декан, у нас четверых не хватает», — появился перед Снейпом патронус Флинта, когда слизеринцы пересекали холл. «Мы только-только обнаружили». Сам Флинт вместе с несколькими семикурсниками патрулировал лестницу, ведущую в подземелье факультета. Парни встретили маленькую процессию ярким светом усиленного пламени факелов и обнаженными палочками. «Они здесь», — выдохнул староста, заметив первокурсников. «Что случилось, профессор? Что с Поттером?»